Глава 6. Яна Романель. Вега сидела в кондитерской пироги пирожные «Вот и все» напротив мисс Хекс и смотрела, как та уплетает пирог. Все посетительницы, открыв рты, разглядывали старуху в ярко-оранжевом платье. «Вкуснота!» — похвалила мисс Хекс, достала из зуба кусок пирога и щелчком запустила через весь зал. Тут Вега не выдержала. «Зачем вы вернулись?» «Как это зачем? Чтобы с тобой повидаться?» Девочка глянула в окно. На улице стояли Пегги и Флафанора. У каждой в руках была шикарная жаба. Они вырезали в журналах дырки для глаз, чтобы можно было следить за мисс Хекс, а со стороны казалось, будто они просто читают. У Флафанора дырки вышли вполне подходящие, а вот у Пегги получились слишком большие, так что видно было пол лица, а не только глаза. «Но вы же меня терпеть не можете!» — воскликнула Вега. «Я все время сидела одна в сарае и играла со слизняком». «Кстати, а как поживает тот слизняк?» Как бы между прочим, спросила мисс Хекс. «Слишком между прочим». Вега помолчала. «Умер», — соврала она. «Ну да, бывает», — с улыбкой проговорила старуха. К ним подошла ведьмочка, на вид ровесница Веги. «Что-нибудь еще желаете?» Вега покачала головой. «Нет, спасибо. Меня зовут Яна Романель», — представилась официантка. Вега заметила, что подол платья у нее фиолетовый. Несколько пирожных на витрине стали розовыми. Цвета явно постепенно возвращались. «Очень приятно», — пробурчала мисс Хекс. Яна отодвинула стул и села рядом. Ведьма за соседним столиком вскинула руку и крикнула. «Эй, мы готовы сделать заказ!» Но официантка не обратила на нее никакого внимания. «Я так рада с тобой познакомиться, Вега! Я смотрела «Битву ведьм». Ты просто супер!» «Это точно!» Мисс Хекс выдавила улыбку. Вега смущенно поерзала на стуле. «А ты недавно в Гламбурге, да?» — спросила она Яну. — «Раньше я тебя тут не видела». Официантка закивала. — «Я из башен. Ты пробегала мимо моей башни во время битвы. Так интересно было за вами наблюдать. А это Пегги и Флафанора». Яна встала и помахала девочкам, приглашая их в кондитерскую. Пегги с ужасом выронила журнал, а Флафанора свернула свой в трубочку и стукнула им Пегги по голове. «Я же говорила, что ты сделала слишком большие дырки!» Донеслось до Веги, когда подруги зашли в кондитерскую. «Надо же! Все трое вместе!» Восхитилась Яна и торопливо представилась Флафаноре и Пегги. А потом похвалила шляпку Флафаноры и объявила, что Пегги — самая лучшая королева за всю историю Водостока. Пегги улыбнулась. «Приходи как-нибудь в гости, я покажу тебе липовый дом». «Ой! Это было бы просто великолепно!» Взвизгнув от радости, воскликнула Яна. Послышался храп. Это мисс Хекс успела заснуть. «Она терпеть не может светские разговоры!» Шепотом пояснила Вега и потихоньку встала. Стул предательски скрипнул, и мисс Хекс проснулась. «Воры!» Завопила она с просонья. «Не хотите ли чаю?» Предложила Яна. «Лучше сама съешь пирог», — посоветовала Яне мисс Хекс и высморкалась в ее фартук. «Прости», — одними губами шепнула Вега. Яна растерянно улыбнулась. «Девочки!» В кондитерскую вбежала миссис Брю, а за ней влетела Френ. Миссис Брю была в коротком халате, волосы у нее все растрепались, а в руке она сжимала огромный черный платок, уже изрядно мокрый. «Я повсюду вас ищу! Возле моего дома появилась какая-то уродливая развалюха. Вы не знаете, откуда она?» Миссис Брю замолчала и поморщилась. «Мисс Хекс?» «Мама, что ты тут делаешь?» — вскричала Флафанора. «Немедленно в постель, ты же болеешь!» «Вы вернулись?» — спросила миссис Брю и чихнула чуть не в нос старухи. Френ порхала над миссис Брю, тайком пытаясь пригладить ей волосы. «Я хотела повидаться с Вегой», — — ответила мисс Хекс. «Она дала понять, что не собирается возвращаться со мной в Верхний мир, поэтому я решила сама перебраться в Гламбург и поставила свой дом рядом с вашим, так что теперь мы соседи». Миссис Брю вскинула бровь. «То есть вы решили обосноваться здесь?» «Вот почему яблоко стало зеленым», — прошептала Пегги. «Мисс Хекс ушла во время великого переселения. А теперь, когда она вернулась, вместе с ней вернулись и некоторые цвета. Поглядите на пирожные на платье Яны». Френ чихнула. «Ты, кажется, тоже заболела», — заметила миссис Брю. Фея задумалась. «Я ведь не умру, правда? Это была бы просто огромная потеря для всего Водостока. Кто будет вести передачу каждой крошки по крошке?» И с криком «Я должна жить!» Френ понеслась по всему залу, врезалась в стену и шлепнулась на пол. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Яна. «Не хочу заразиться». Она обняла Пегги на прощание и вышла на улицу. «Хорошая это Яна», — улыбнулась Пегги. «Она разве не официантка?» — удивленно проговорила Флафанора, но ее никто не услышал. «Идемте, девочки», — позвала миссис Брю. «Пора домой». Она обхватила Вегу за плечи и повела к двери. На пороге девочка оглянулась. Широко улыбаясь, мисс Хекс махала ей рукой. Тонкие узкие пальцы были похожи на сморщенных червяков. Вега поежилась. «Что-то тут не так», — прошептала миссис Брю ей в самое ухо.